Глава «Я», в которой Никита не хочет ябедничать и высовывать язык. «Блеял ягненок. Никита вздохнул и погладил малыша по спинке. Ягненок топнул копытцем и махнул головой, грустно посмотрел на мальчика и принялся жевать уголок одеяла. «Не трогай одеяло!» В очередной раз отобрал у него многострадальное одеяло Никита. «Но нет у меня ничего вкусного. Сейчас прилетит фея и чем-нибудь угостит нас с тобой. Потерпи!» Ягненок снова заблеял и попытался ухватить зубами за другой конец одеяла. Так они боролись с Никитой уже минут 10. Собственно, мальчик и проснулся от этого жалобного бленья. А феи все не было и не было. Вдруг ковер в центре комнаты замерцал, подернулся рябью и превратился в пруд с берегами, покрытыми травкой. А сама комната раздвинулась и стала намного больше. Никита обрадованно вскочил и с нетерпением уставился, ожидая, когда же, наконец, появится новая фея. И вдруг прямо в центр пруда плюхнулся якорь. Во все стороны брызнула вода, окатив и Никиту, и ягненка холодными каплями. «Якорь брошен!» — задорно воскликнула возникшая прямо в воздухе девушка с крылышками. «Я явилась на явку!» «Здравствуйте!» Помахал ей рукой Никита. «Здравствуй, герой!» — подмигнула она. «Погоди, у нас тут январская атака ледяными ядрами!» «Что?» — растерялся мальчик. «Как это январская? Сейчас же лето!» «Ложись!» — вдруг закричала фея. Никита не успел даже подумать, зачем это нужно, но на всякий случай упал на пол. И правильно сделал. Откуда ни возьмись, в воздухе просвистело большое ядро изо льда, с грохотом бабахнулось на берег пруда и скрылось в образовавшейся яме. «Вот это да!» — ахнул мальчик. Он собрался было уже встать, но тут со свистом пролетело другое ядро и зарылось в землю неподалеку от первого. А за ним еще одно и еще одно. «Все!» — крикнула через некоторое время фея. «Можно вставать!» Никита на дрожащих ногах поднялся, оглянулся на забившегося под кровать ягненка, а потом осторожно двинулся к прудику. Подошел к ближайшей яме, заглянул в нее и открыл от изумления рот. Она была полна ягод, самых разных. Малина, черешня, клубника, земляника, смородина. Да каких только ягод там не было! Помотав головой, Никита подошел ко второй яме и заглянул в нее. Там находились горы яблок разных сортов и цветов. В третьей яме оказались кусочки янтаря. Никита знал этот камень, у его мамы были из него бусы и колечко. А заглянув в последнюю яму, он даже вскрикнул. Там копошились и шевелили хвостиками ящерицы. Увидев мальчика, ящерки испуганно прыснули из ямы во все стороны и разбежались по комнате. А Никита одним большим прыжком взлетел на стул и с опаской посмотрел на пол. Наступить на ящерицу ему совсем не хотелось. «Замечательные январские ядра, правда?» — весело спросила наблюдавшая за ним крылатая девушка. «Кстати, я фея Я, и сегодня мы будем учить букву Я. Так что давай, ябедничай!» Никита кашлянул, не зная, зачем ему ябедничать. «Это ведь нехорошо!» Но эти феи, они такие странные. Он уже чавкал, шаркал ногами, кричал и ужасался. А теперь вот от него ждут, что он начнет ябедничать. «Есть хочется», — начал он издалека. «Вас не было, а ягненок голодный и жевал одеяло». «Нет, ну так неинтересно. Ты как-то неправильно ябедничаешь. Ты просто рассказал о том, что было, а надо именно ябедничать». Мальчик подумал-подумал и развел руками. «А я не умею. Папа мне всегда говорил, что настоящие мужчины никогда не ябедничают». «Какой мудрый у тебя папа!» — улыбнулась фея я. «Тогда покажи мне язык, я наклею на него ярлык». Мальчик вытаращил на нее глаза, закрыл рот ладошками и помотал головой. «Да, что-то все не то», — вздохнула фея. «Ладно, идем на яхту. Буду кормить тебя яствами». На пруду тут же появилась симпатичная яхта с парусами, а Никиту прямо по воздуху перенесло на ее палубу. Там уже стоял стол, и как только ноги мальчика коснулись досок, на столе стали появляться тарелки и блюда. «Яичница, ячневая каша, язычки из слоеного теста, ягоды и яблоки», — сообщила фея и приглашающе указала Никите на еду. «Спасибо!» — обрадовался мальчик. Он уже давно хотел кушать. «А я пока приглашу животных и птиц, як и ягуар». Не успела она договорить, как на берегу появился большой лохматый рогатый як и чуть в стороне желтая пятнистая кошка. Ягненок, увидев яка, снова заблеял и осторожно приблизился к воде. А ягуар внимательно на них смотрел, но не нападал. «Ящериц ты сегодня уже видел, их я снова звать не буду», — сказала фея. «Только одну. Называется она Ядозуб». «Ой, она ядовитая?» — испугался Никита. «Конечно! Но она же волшебная, так что не бойся. Она никого не станет кусать своими ядовитыми зубами. Мы только посмотрим на нее». И на другом конце палубы появилась большая ящерица с толстым хвостом. Она быстро посмотрела по сторонам и высунула длинный язык с раздвоенным кончиком. Никита смотрел на нее с опаской, чтобы не пропустить момент, если вдруг она кинется в атаку, и быстро заканчивал завтракать. А фея Я приглашала птиц. «Ястреб! Ябиру бразильский! Якана!» Якана оказалась птичкой на тонких длинных лапках. Она перелетела с яхты на берег и принялась бегать по мелководью, что-то высматривая в воде. А ябиру бразильский был очень похож на аиста. Такой же крупный, высокий, с таким же длинным клювом и длинными тонкими ногами. Как только Никита закончил завтракать, он с нетерпением посмотрел на фею и спросил: «А что мы будем сегодня делать?» «Складывать яйца в ящик. Смотреть на полях, как растет ячмень, бегать с ятаганом и громко кричать «Яха-ха!», лазить по разным ярусам и ячейкам, ну и посетим ярмарку». «Ладно», — улыбнулся мальчик, и в его руках тут же появился изогнутый острый меч. «Ятаган», — пояснила учительница, — «давай, начинай кричать «Яха-ха!». Когда они наигрались, фея Я сказала: «Никита, буква Я – самая последняя в списке букв. Ты выучил их все, и теперь можешь спасти нашу страну и расшифровать имя нашей королевы. Ты готов?» «Конечно, готов!» – кивнул герой. Он очень волновался, ведь предстояло такое важное дело. Шутка ли? От него зависит спасение целой страны, да не простой, а волшебной. «Тогда мы сейчас научимся писать букву «Я». А завтра ты перенесешься в нашу страну и совершишь подвиг. Писалась буква «Я» очень просто, совсем как буква «Р», которую Никита уже давно выучил, только наоборот, а к ней добавлялась ножка. «Это, наверное, чтобы пузико не перевешивало», — хихикнул ученик. Фея «Я» улыбнулась, напомнила, что буква «Я» последняя, попрощалась и вернулась домой. А Никита стал старательно повторять все выученные буквы, ведь завтра ему предстояло совершить героический подвиг.